Глава 8. Разве я сторож брату моему? 1307 год по Рождеству Христову, 9 октября, Париж и окрестности. Сир, у городского ПРВО недостаточно людей, и я осмелился бы попросить дозволения включить в состав охраны Санктум Официум не только верных слуг Вашего Величества из числа свиты, но и мирян, трудящихся во благо Святой Матери Церкви. Если вам так будет спокойнее, я не стану возражать, брат Герард. Поэтому вы привели сюда этого человека? Да, сир. Подойдите, сударь. Филипп IV повел ладонью, затянутую в синюю замшевую перчатку. Мессир Жан де Партене, верно? Прежний коннетабль Орлеана, Бернар де Партене вам отец? Я второй сын его младшего брата, Журдена, погибшего в битве при Куртре, сир. Второй? Не наследующий? Поэтому вы пошли на службу к инквизиции? Не нашли иного занятия достойного дворянина? Вот что тут ответить? Непонятно, осуждает король твое ремесло или одобряет его? Служение церкви, а в ее лице и Господу нашему, есть деланное достойнейшее для христианина. Мессир де Партене – один из лучших, вкратчиво сказал брат Герард Кларенский. Пользуется моим исключительным доверием и предан вашему величеству в той же степени, что и делу защиты веры. Меньше пышных слов, преподобный. Не время. О вашей несравненной памяти ходят легенды. Следовательно, вы не могли позабыть, как на Королевском совете 22 сентября было решено, что обсуждаемые вопросы не должны выноситься за стены Лувра, и в них не могут быть посвящены третьи лица. Вы нарушили обещание, брат Герард. «Вынужденно нарушил», — согласился доминиканский монах. «Появились новые обстоятельства. Если вашему величеству угодно, я готов огласить сведения, пока что известные только мне, мессиру де Партене и частично епископу». «Частично?» — поднял брови король. «То есть его высокопреподобию де Веру вы доверяете лишь отчасти? Нунцию святейшего папы?» Брат Герард выкроил на округлой физиономии такое выражение, что заставил Филиппа усмехнуться. Не издав и звука, доминиканец будто бы сказал: «Сир, папа Климент в Авиньоне и полностью в вашей власти. Все знают, кто на самом деле повелевает церковью во Франции. Вы здесь самый главный, поэтому я пришел сюда, а не к епископу. Отчего вы задаете нелепые вопросы?» «Рассказывайте», — кивнул Филипп и хлопнул в ладоши. Велел заглянувшему на звук камердинеру принести горячего вина, а затем поплотнее затворить дверь. Не впускать никого, за исключением канцлера, если вдруг у Гийома де Нагаре появится спешное дело к королю. Герарду Кларенскому, сопровождающим, долго ожидать монаршей аудиенции не пришлось. В отличие от века 21-го, глава государства сейчас куда ближе к подданным. Встретить Филиппа Красивого, направляющегося с охраной из нескольких дворян от замка консьержи на святую мессу в Нотр-Дам или Сен-Шапель – дело самое обычное. Когда месяц назад король неожиданно переехал из Сите на правый берег в Лувр, увидеть Филиппа в городе стало почти невозможно. Однако человеку знатному достаточно было обратиться к дворцовому сенешалю, тот доложит наверх, а добрый государь сам решит, принять визитера или нет. Поскольку брат Герард являлся одним из немногих посвященных в одну из самых охраняемых тайн королевства, Филипп распорядился впустить монаха незамедлительно. Инквизитор не станет беспокоить понапрасну. Кабинет короля находился на втором этаже Луврского замка, в южном крыле с окнами на Сену и университетскую сторону. В отличие от консьержи, роскошнейшего дворца, жемчужины современной Европы, Лувр смотрелся бедненько. Белые оштукатуренные стены коридоров и лестниц без росписей и гобеленов. Мебели мало, холодно, пахнет кухней. Производит впечатление огромной каменной казармы, гулкой и плохо обжитой. Его величество устроился не намного уютнее. От сквозняков спасали пылающий камин и александрийские ковры. Выглядел Филипп не ахти. Бледный, глаза покрасневшие, заметно гнусавит. Сразу видно, простужен. Прозвище «красивый» королю сейчас подходит мало. Хмурый 40-летний мужчина в слегка потертом бархатном калете с песцовым воротом и шапероне, украшенном единственной брошью в виде лилии кованого золота с плохо ограненным сапфиром. Поначалу и не подумаешь, что перед тобой один из величайших политиков своей эпохи и первый по-настоящему абсолютный монарх Франции, беспощадно подавивший сопротивление феодалов и князей церкви. По виду, скорее провинциальный чиновник из какого-нибудь медвежьего угла, вроде Абвиля или Пантуаза. Даже взгляд никакой, ни королевский, ни мечущий молнии, а лениво-скучный. Впрочем, не станем забывать, что Филипп IV не только великий король, но и прекрасный актер, перехитривший большинство опаснейших противников от папской курии до графини де Артуа и готовый через 3 дня беспощадно расправиться с еще одним, не менее сильным конкурентом. Выслушав Герарда Кларенского, Филипп решил, что оснований гневаться нет. Случись разгласить секрет кому другому, болтун закончил бы опалой и заключением в подземельях Гран-Шатле. Но к священному трибуналу отношение совсем иное. Во-первых, эти люди знают, что делают. Папская инквизиция за последний век завоевала устойчивую репутацию, еще при Филиппе Августе очистив от альбегойской ереси Лангедок и Прованс. А теперь успешно искореняя лжеапостолов дальчинитов, вальденсов, гумилатов, арнольдистов и прочие лжеучения и ереси, волной захлестнувшие католический мир в прошлом и нынешнем столетии. Во-вторых, инквизиторы, как истинные стражи веры, не ограничивают свою деятельность стенами духовного суда. Заседающие в трибунале ученые-монахи – лишь видимая вершина пирамиды. Нельзя забывать о сети осведомителей, обязанных проникать в тайные секты и еретические сообщества, и боевых отрядах, подчиняющихся исключительно Санктум Официум. Как доказал крестовый поход против еретиков-катаров и совсем недавние тяжкие сражения с последователями фра Дальчина в Италии, бороться с ересями одной только силой истинного слова невозможно. Меч недаром имеет форму креста. Церковь обязана защищать себя и паству. Для того инквизиция и набирала братьев-мирян из числа небогатого дворянства. Они занимались особо деликатными поручениями, какие не могли исполнить лица духовного сословия в силу религиозных ограничений и обетов. Для Филиппа Красивого было важно то, что священный трибунал находился в исключительном подчинении апостольского престола и папы. Инквизиторы оставались независимы от могущественных аббатов и феодалов-епископов, владевшими обширными ленами. Более того, в церковной иерархии Санктум Официум стоял над высшими прилатами. Противодействие следствию считалось противодействием Риму со всеми вытекающими. Ну а поскольку Рим теперь в Авиньоне, выводы можно сделать без ненужных подсказок. Во Франции папский трибунал может равно именоваться и королевским. Только не стоит говорить об этом вслух. Лучше иной раз промолчать, чем вызвать резкое неудовольствие властей светской и духовной. Достаточно просто знать. Иван знал. Оттого и вызвался пойти вместе с братом Герардом к королю. Инквизиции в предстоящих событиях отводилась ключевая роль. Филипп вновь показал свой ум и дальновидность. Выслушал, не перебивая. Слуг король ценил не по титулам и родовитости, а по их ценности для государства и личным качествам. «Прошу взглянуть, сир!» Шевалье де Портене открыл деревянный тубус с пергаментами, развернул обрезанный в четверть лист и положил на стол перед Филиппом. Показания свидетелей по делу об убийствах на улице Боннель, капитана службы городского прыву Арно де Марсиньи, а также мессиров королевских сержантов де Кастро и де Лассель, очеркнуто красными чернилами, Ваше Величество. «Воз сеном?» – король пробежался взглядом по строкам, выделенным умелым песцом-доминиканцем. «Фюстель де Бевер? Рыцарь дома-храма? Занятно. Еще. По распоряжению его преподобия Герарда Кларенского, я от имени Святейшей Инквизиции опросил вчера десятников городской стражи на воротах от Сент-Анаре до Сен-Жермен и Турнель. За минувшую неделю город покинули не менее 5 повозок, сопровождаемых братьями Тампля. Ничего особенного. Я удивлен, что так мало. Орден ведет обширную торговлю, пожал плечами Филипп, добавив словно невзначай. И беспошлинную, разумеется. «Уточняю, сир, ночами, когда правом беспрепятственного прохода обладает только духовенство и дворяне по распоряжению его светлости канцлера и вашего величества». «Сено?» – осведомился король. «Всегда ночью?» «Сир, они что-то знают, догадываются. Я в этом убежден». «Возы с сеном Доказательства неубедительные, шевалье. Однако это настораживает, вы правы. Увы, запретить рыцарям храма передвигаться ночами значит вызвать еще большие подозрения. Мы будем полностью готовы только к грядущему воскресенью. Воскресенье? Иван аж отшатнулся. 15 дня октября? Сир, я бы уверен. Ваше Величество, брат Герард резко подался вперед. Дата была перенесена? Без ведома трибунала? Да, сказал король. Мы собирались известить вас на днях. Вскоре к городу подойдет граф де Шампань с большим отрядом. Люди из Артуа и Конша. Нам нужны значительные силы в Париже. Это самоубийство, твердо сказал инквизитор. И вы сами знаете почему, сир. Портене покосился на Герарда озадаченно, но промолчал. Полная картина происходящего, и все подробности ему доселе были неизвестны. «Предположим, только предположим, — сказал Филипп, — что я ошибся. Король не более чем смертный человек, отягощенный несовершенством и проклятием первородного греха. Но запечатанные пакеты разосланы во все города Франции, где находятся контурии ордена. За несколько дней мы не сумеем оповестить наших прево на пространстве от Фландрии до Прованса. Основная цель – Париж, сир, – убежденно заявил брат Герард. Лишить дракона головы. В пятницу вечером город закрыть, ввести осадное положение до воскресенья, чтобы мышь не проскочила. Немедля, сегодня же, не мешкая разослать новые приказы по Иль-де-Франс, в города, какие гонцы смогут достигнуть за два дня. Этим мы сумеем упредить возможные мятежи. «Иначе что?» – спокойно осведомился Филипп. «Иначе?» «Боюсь, субботним утром во Франции будет новый король». «Убеждены?» «Как в бытии Божьем и спасении душ праведников, сир». «Будь по-вашему», – кивнул Филипп. «Ночью, ваше величество», – подал голос Жан де Куртене, – «сразу после полуночи, не дожидаясь рассвета, застать врасплох, в постелях, использовать преимущество внезапности». «Я подумаю и обговорю вопрос с мессиром де Нагаре и коннетаблем Франции Гоше де Шатийоном», – отрезал король. «Жду вас завтра после утренней. Сен-Шаль Лувра пропустит незамедлительно. Идите». «И как прикажешь такое понимать?» – шикал Иван, спускаясь по винтовой лестнице, пронизавшей западную башню замка. «Говорил по-русски. Если кто подслушает, так решит, что беседа идет на тайном говоре доминиканцев. Что еще за новости? Чего я не знаю?» «Вернемся в Сен-Жан-Ангрев, узнаешь», – ответил Герард Кларенский. «Боже милостивый, Дева Пресвятая, мы ввязались в авантюру, финал которой непредсказуем. И не озвучивая прописные истины о неизменяемости истории. Известную историю не изменишь. А что осталось вне страниц летописей и хроник? Об этом ты думал?» «Думал. Малозначимо. Не уверен. Не уверен настолько, что я начинаю всерьез опасаться будущего. Даже того, о каком мы знаем во всех подробностях».